Я могу понять, как Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да, здрасте. Звонок из Сбербанка России, специалист Глебова Юлия Сергеевна. Ведется запись диалога. Скажите, я могу услышать Светлану Евгеньевну? Да, слушаю. Это вы, да? Да. Звонок вам поступает из Управления по работе с проблемной задолженностью по поводу ваших кредитных обязательств по потребительским кредитам. На сегодняшний день у вас задолженность просроченная, сумма 115 тысяч. Требование банка сегодня-завтра решить вопрос по оплате, погасить задолженность. А что, не поедете? Суды, выездники уже не поедут. Это же у нас стадия была судебная. Потом она вернулась к выездной. А теперь просто требования, да? А эти стадии все прошли уже? Светлана Евгеньевна, сейчас банк уже рассматривает тот вопрос, как передача ваших документов на судебное расторжение. Нет, девушка, вы ничего не уже знаете, вы не в курсе. Еще до Нового года ваши сотрудники звонили, говорили, что мое дело находится в суде. Но ваш банк предлагает все-таки мирным вопросом решить всю ситуацию. Не-не-не. Это по кредитной карте с вами связывались. Что касается потребительских кредитов, девушка, потребительский кредит то же самое, уже находился в суде. После Нового года мне позвонили, я спрашиваю, почему судья тогда нарушает так сильно процессуальные сроки? Может быть, исковое заявление ваше не приняли, вернули там в связи с нарушениями с какими-то? Тогда через день мне перезвонили, сказали, что мой договор находится на выездной стадии. И теперь оно на досудебное оказывается. Это не противоречит, не мешает. Да не мешает, просто, знаете, уже страшно жить только по одной простой причине, что если Сбербанк такое несет. Чего мы хотим от других каких-то микрофинансовых организаций, от других каких-то коммерческих там банков, если... Такое я слышу от Сбербанка. Это позорище. Вы меня услышите, пожалуйста. Я не буду. Вы меня послушайте, не задавайте лишних вопросов. Я вам говорю. Вы наконец-то определитесь, соберитесь и направьте исковое заявление в суд. Вы не любите слушать правду. А вы чего? Это ваша проблема. Я что ожидаю? Это мое личное мнение, сугубо личное, да? Это мои личные ожидания. Я вам предлагаю зафиксировать отказ от оплаты. Мирно путем у нас никак этот вопрос урегулироваться не будет. Прошу вас направить заявление в суд, и только там, исключительно только там мы будем разговаривать, да, и обсуждать возникшую финансовую проблему, ситуацию, как хотите ее воспринимаете. Больше никаких пояснений я вам давать не буду. Сколько бы вы мне раз ни позвонили, мой ответ будет выглядеть следующим образом. Фиксируйте отказ от оплаты. Анна Евгеньевна, а вы в связи с чем оплату не вносите? Я вам все сказала. В связи с чем, либо ни с чем, желание, хотение, либо какая-то жизненная ситуация привела меня к тому, что я не внесла оплату. Все неважно. Разговоры по телефону – это уровень ниже плинтуса. Взрослые люди, серьезные люди, грамотные люди по телефону вопросы не решают. Если у вас есть претензии, если у вас есть ко мне вопросы, если банк желает выставить мне требования, пожалуйста, на бумажном носителе направляйте. Соответственно, будем изучать, знакомиться и какие-то свои возражения, уже ходатайства, заявления, замечания, все что угодно представлять исключительно в рамках судебного процесса. Ну, то есть, я так понимаю, вы на сотрудничество с банком не нацелены, готовы к тому, чтобы с вас уже принудительно... Ну, почему же это надо было понять после 105-го звонка? Почему после 105-го звонка? Хотя завтра, нет, наверное, послезавтра сотрудник вашего же этого управления, как вы говорите, обязательно перезвонит, и все пойдет по кругу. Я вас услышала, ваши позиции сна, мы вынуждены действительно фиксировать отказ от оплаты. При этом вы должны понимать, что в случае, если сейчас, если через суд будет решаться данный вопрос, мы документ уже передадим в работу судебным приставам, в дальнейшем реализация вашего имущества. Это мы там разберемся, кто будет реализовывать, кто что не будет реализовывать, каким образом будет происходить взыскание. Не надо лезть в работу судебных приставов. Я не хочу слушать то, что для меня ясно и понятно давно. Вы, возможно, это только вчера, позавчера узнали. А у меня, поверьте, достаточная практика, и я это все знаю. Каким образом происходит? До свидания. Я вас услышала, отказ зафиксирован. Вы еще убедительно просьба, помимо того, что услышала, поймите меня. Алло. Алло. Вам звонок поступил от компании МБА «Финансы». Я специалист Бравкова Ксения Дмитриевна, ведется запись разговора. 1985 года рождения? Да. Ольга Васильевна, звонок вам поступил по вопросу ваших обязательств перед финансовой компанией «Микредит». Компания, которая предоставляла услуги кредитования от 11 декабря 2018 года, помнится? Нет. Нет, не помнится. Так вот, 11 декабря 2018 года вы оформляли займ денежных средств 85 300 рублей. Даже непродолжительный период времени до 4 месяца 2019 года вы производили оплату. Затем вы нарушили свои договорные обязательства, прекратили производить платежи. 302 дня у вас период неоплаты, Ольга Васильевна. Кредитор, ссылаясь на данный факт, направил задолженность на взыскание в коллекторское агентство МБА «Финансы» по 1005 статье, это агентский договор. Сумма по вашей задолженности на сегодня 146 117 рублей 60 копеек. Кредитор требует возврата данной задолженности в полном объеме единоразовым платежом сегодня, 30 января 2020 года. Ольга Васильевна, каким образом будете производить оплату по требованиям кредитора? Еще почитай что-нибудь, я почти задремала уже. Слушаю вас, Ольга Васильевна, каким образом вы будете выполнять требования вашего кредитора? Ну, что-то прочитала, прочитай заново, ладно? Ольга Васильевна, слушаю вас, на каких основаниях вы нарушаете договорные обязательства с кредитором? Читай, читай. Так можно у вас дефект слуха или какие-то отклонения идут уже с мозговой активности? Ну, читай, вы читай. Слышите меня или не понимаете? Читай, говорю. Так хорошо задрынула. Знаете, женщина, я думаю, вы также читай, активно будете читай. Открывать свою ротовую полость, когда к вам приедет по адресу проживания, по адресу так регистрации. Так же активно, как всегда, будет что-то заказывать. Под столом уши. Алло. Да. Ваш разговор будет... Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся Федоровна, это вы? Да. Компания «Эверест», я специалист Черненок Анастасия Викторовна, ведет запись разговора. Звонок вам поступает по поводу задолженности перед компанией «Макро» 66 900 и 89 дней, срок просрочки. Вам необходимо произвести оплату в течение 2, максимум 3 дней в полном объеме. Оплату производить? А кому я должна денег-то? Компания «Макро» Манезом. А, Манезом, второй этаж вы, да? Я сейчас отвечу. Вы мне скажите, Лолита на работе сегодня? Какая Лолита? Лолита, которая ваша сотрудница. Я не понимаю, о ком вы говорите. Ее уволили, да? Я не понимаю, о ком вы говорите. А Ольга Кузнецова, она знает Лолитку. Скажи, она на работе? А, она я на работе, я ее слышу. О ком вы что, как пенсии сидите там, ничего не понимаете? По сторонам-то посмотри, глазенками похлопай. Хлоп-хлоп. И что? И закричи всем, звонит Гагарина, ищет Лолиту. Давай, жду. Что вы несете, я не понимаю. Давай, громко скажи на весь твой этот вот стол, курятник, звонит, Гагарина, ищет лазерницу. Повторяй за мной. Держите себя в руках, женщина. Я с руками, с ногами, с головой, с мозгами, мне все в порядке. Я ищу вашу сотрудницу, не могу найти. Раз ты не знаешь такое, спроси у Кузнецовой, либо у Васильевой, где Лолита. Вы, Олеся Федоровна, я немножко не поняла. Я, конечно. Скажи, звонит Гагарина, ищет Лолиту. Кто такая Гагарина? Я не понимаю, о чем вы говорите. Да не важно кто, ты спроси, скажи, где Лолита, ее Гагарина ищет, и все. А вы не хотите сходить отдохнуть? Вам это необходимо? Я не устала еще, я читала к 11. Да ты бестолковая, ты новенькая, с вами словами очень сложно. Идите отдохните, успокойтесь, истерика началась.